Глава 21. Мы оба всматриваемся, но не сразу понимаем, что перед нами не часть дерева, а живое существо, по-видимому, сросшееся с ним каким-то неведомым образом. А может, наоборот, эта часть дерева приобрела черты живого существа, больше всего похожего на гигантского змея? Глянув на спутницу, я предостерегаю. Пойдем, но будь осторожна. Пока не поймем, с чем имеем дело, готовься к бою. Наоки кивает, и мы покидаем укрытие. Осторожно приблизившись, мы изучаем странное создание. Массивное тело, покрытое чешуей цвета потускневшей меди, извивается кольцами у основания дерева. От змея исходят мощные волны ки. Это древний Яогуай. Возможно, младший родич драконов. Вдоль хребта тянется гребень из костяных пластин, а по бокам виднеются остатки искалеченных кожистых крыльев, в текущем состоянии негодных для полета. Его изуродованное тело опутано побегами, спускающимися с дерева, словно живые веревки. Острые ветви и корни пронзают чешуйчатую плоть насквозь, не щадя даже треугольную голову с парой изогнутых рогов. В полуоткрытой пасти поблескивают ряды игольчатых зубов, а из ноздрей все еще сочится дымок. Даже в таком ужасном состоянии Яогуай источает опасность. Какого демона? Существо еще шевелится, но древесный исполин держит его в плену слишком крепко. Прикосновение к чешуе открывает мне жуткую картину. Поток ки в теле Яогуая искажен и нестабилен. Вместо того, чтобы циркулировать по большому кругу, энергия утекает наружу в жадные корни дерева. Это не просто рана, это медленное пожирание жизненной силы и духовной энергии пленника. И все же он каким-то чудом остается жив. Насколько же бедняга был силен до этого? Наоки повторяет мой жест, касаясь змея рукой, и вопросительно смотрит на меня. «Что будем делать?» — хмурится мечница. «Попробуем поговорить», — я указываю в сторону массивной пронзенной головы. «Когда мы подходим ближе, то видим всю жестокость местной природы. Несколько острых плотных ветвей и корней пробили пасть и оплели челюсти так, что Яогуай совершенно не может ими шевелить. Завидев нас, хотя я уверен, что он почувствовал наше присутствие еще раньше, змей пытается прийти в движение, насколько это возможно в его положении. «Не трать силы», — поднимаю я руку, — «мы не причиним тебе вреда». Однако Яогуай не сразу слушается. Попытка освободиться приносит ему лишь мучения, и сдавленные стоны вырываются из пасти, плотно забитой мощными корнями. Его голубые, словно небо, глаза смотрят на нас с надеждой, и нас накрывает волной его ауры. В сознании эхом отдается чужой голос, истощенный, нечеловеческий, похожий на шелест осенних листьев. «Меня зовут Минши». Мысленный шепот дрожит и колеблется, словно затухающее пламя. «Я повелитель облачных змеев». С каждой произнесенной фразой его силы иссякают, а дерево, будто чувствуя, как змей ослабляет сопротивление, начинает еще усерднее вытягивать энергию из Минши. Разговор получается неторопливым. Приходится выдерживать долгие паузы между каждым вопросом и ответом. Сев вместе с Наоки перед исполинской головой змея, мы пытаемся узнать его историю. «Как ты попал в плен?» — спрашиваю я первым. «Моя дочь заболела неизвестной болезнью. Нас, небесных змеев, обычно не берет ни одна хворь. Бывают редкие случаи, но...» Его глаза не мигают, и перед нами встают яркие образы прошлого. Два величественных существа плывут в воздушных потоках. Невнимательный наблюдатель принял бы их за драконов, но те гораздо больше и не нуждаются в крыльях, в отличие от облачных змеев. «Все же мы не такие хрупкие, как вы, люди», — продолжает Минши свой рассказ. «Однако в этот раз болезнь была особенной, невероятно сильной, ужасающей». Видение переносит нас на заснеженную вершину горы, где находятся два змея, отец и дочь. Она извивается в агонии, ее некогда прекрасная чешуя осыпается, обнажая изуродованную темными пятнами плоть. «Мы много путешествовали по миру, видели мириады отдаленных уголков человеческой империи и не только. Как-то бывали и здесь, От другого Яогуая я узнал, что в этой долине растут особо мощные духовные растения, способные исцелить даже нас, тех, кто практически не болеет и не стареет. Он делает длинную паузу, набираясь сил, пока перед нами прокручиваются его воспоминания. Затем продолжает. На одном из этих растений, которое зовется звездной лианой, вырастают цветы, сок которых, собранный ясной ночью, может исцелить почти любую болезнь. Еще с высоты я заприметил это дерево и подумал, где, как ни на нем, может расти столь редкая лиана. Правда, я жестоко ошибся. Это дерево-кровосос приняло меня за прекрасный источник ки и жизненной энергии. Стоило мне подлететь близко, и я попал в его плен. Теперь оно высасывает мои жизненные соки. «Почему оно тогда не нападает на нас?» — раздается голос Наоки. «Разумный вопрос задает моя возлюбленная. Мне тоже любопытно услышать ответ. И почему дерево наказало меньше и таким изощренным способом обездвижило именно челюсть, словно специально, чтобы он не мог говорить?» «Не могу узнать наверняка», — ментальный голос Яо Гуая слаб, как умирающий ветер. «После моего пленения сюда приходили многие, не уступающие вам в силе. Но дерево оставило их в покое». В его мыслях мелькает горечь. «Должно быть, моей энергии ему хватает с избытком». Переглянувшись с Наоки, пытаюсь оценить правдивость его слов. Сложно судить, когда ведешь беседу с настолько непохожим на человека созданием. «Если здесь бывали другие практики, почему ты не обращался к ним за помощью?» — нахмурившись, спрашиваю я. Мечница кивает в такт моим словам. Между ее бровями залегает напряженная складка. «Причина проста. Голос древнего существа слаб, но в нем слышна искра жизни. Все силы уходили на то, чтобы впитывать окружающую ки, выживать и сопротивляться. Я не мог даже использовать технику молчаливой беседы, энергии едва хватало на существование. С вашим появлением все изменилось, ваша культивация усилила потоки ки в долине, протягивая их к источникам воды и дерева. Этот проклятый кровосос, получая больше энергии извне, немного ослабил хватку. Тогда я смог начать активнее поглощать силу долины, медленно восстанавливаясь. Только благодаря вашему присутствию мы сейчас можем общаться». «Чего ты хочешь от нас?» — серьезно спрашиваю я. Яогуаи редко идут на дружеский контакт с людьми, для многих они вообще малоотличимы от демонов. «Прошу вашей помощи». Голос древнего существа дрожит от отчаяния. «Я чувствую в вас силу, способную одолеть это проклятое дерево. Клянусь служить вам верой и правдой, если освободите меня». Его мысленный шепот угасает. «Силы покидают меня. Этот разговор отнял последние крохи энергии, и дерево вот-вот возьмет верх. Я так устал. Месяцы борьбы с безмолвным монстром, которого невозможно ни понять, ни умилостивить». «Месяцы? Разросшиеся вокруг его тела корни заставляют меня на миг задуматься. Дай нам время подумать», — отвечаю я. «Мы отходим достаточно далеко, чтобы оказаться вне досягаемости техники Минши. Решение приходит быстро. Отец, готовый на все ради спасения дочери, не заслуживает такой чудовищной пытки. Вернувшись, я делюсь с ним нашим решением». «Быстрее», — с мольбой звучит его голос в моей голове. «Я прошу Наоки немного отойти и приступаю. Сказал бы, что использую оплетающий побег, но теперь все иначе. Техника, некогда давшая мне первый толчок, переросла свои рамки. Долина указала путь, а дальше... Дальше я сам научился говорить с древесной стихией без посредников. Закрыв глаза, я направляю потоки ки к пленнику. Чувствую оплетающие и пронзающие его растения, начинаю их распутывать, но тут же ощущаю сильнейшее возмущение. Волна сырой первородной ки прокатывается мне навстречу и сталкивается с моей собственной. «Рен!» — кричит Наоки, привлекая мое внимание. Когда я открываю глаза, вижу невероятное. На массивных корнях, опутывающих Минши, проступают силуэты существ, словно вырезанных из древесной коры. Они принимают облики зверей, грациозной пантеры, исполинской черепахи, юркой обезьяны. «Духи древа», — понимаю я. «Остановись!» — их голоса подобны шелесту тысячи листьев на ветру. В них звенит древняя ярость. «Он наш! Наш навсегда!» «Что за чертовщина?» — с явным напряжением спрашивает Наоки с клинком в руках, прикрывая мне спину. «Ты не понимаешь их?» — бросаю быстрый взгляд на нее, не решаясь надолго упускать духов из виду. «Нет!» — в ее голосе смесь раздражения и беспокойства. «Они не хотят его отпускать!» Древесные стражи медленно окружают нас, перетекая по корням, как живая кора. Я выпускаю свою ауру, не угрожая, но давая почувствовать силу. Мой мысленный голос спокоен, но тверд. «Довольно. Ваш узник заплатил сполна. Его ки слишком долго питали ваше древо». «Нет!» — их яростный шепот сливается в единый рев. «Он останется здесь навечно!» Приходится приложить немало усилий, чтобы достучаться до них. Я направляю потоки дружелюбной ки, наполняя корни силой жизни. Насыщаю древесных духов этой энергией, и постепенно их враждебность тает, как весенний снег. Духи отступают, растворяясь в коре, а путы, державшие Минши, рассыпаются трухой. Гигантское тело небесного змея внезапно начинает меняться, чешуя мерцает, словно рябь на воде, и существо стремительно уменьшается, пока не остается лишь изящная змейка длиной в пару метров. Змеиные кольца размываются, принимая человеческий облик. Перед нами поднимается высокий мужчина с телосложением воина. Его длинные черные волосы спутаны, небольшая бородка обрамляет волевое лицо. В темно-карих глазах читается цепкий ум, а тонкие губы трогает едва заметная улыбка удовлетворения, пока он внимательно изучает свое тело. Наоки своевременно отворачивается, пока змей еще не завершил превращение в человека. «Меньши, будь добр, оденься», — просит она. Я помогаю ему с одеждой, создавая простую, но прочную ткань из шелковых нитей и превращая ее в традиционное ханьфу. «Благодарю вас, достопочтенные адепты». Внезапно бывший пленник опускается на землю и начинает отвешивать нам поклоны. «Он уже прилично выглядит?» — уточняет Наоки и лишь потом оборачивается. «Если бы не вы, моя жизнь оборвалась бы совсем скоро», — пылко говорит змей, продолжая проявлять уважение. «Я решил рискнуть и использовал свой единственный шанс. Неизвестно, сколько пришлось бы ждать другого». Он выглядит искренним, но тревога не отпускает. «Я слишком хорошо знаю легенды. Воздушные змеи и без того считаются одними из сильнейших существ, а Яогуай, способные принимать человеческий облик, такие создания в древних хрониках стоят в один ряд с величайшими адептами». «Твоя дочь еще может быть жива?» — задает вопрос Наоки. «Да. Яогуаи живут тысячелетиями». Он вскакивает на ноги и смотрит на нас с благодарной улыбкой. «Но я не стану просить вас о большем. Цветок постараюсь найти самостоятельно. Надеюсь, еще не поздно. Только бы малышка дождалась меня». «Мы ведь поможем ему, Рен?» Наоки смотрит на меня с надеждой в сияющих глазах. Добрая душа не могла не растрогаться от его истории. «Почему бы и нет?» — соглашаюсь я, пристально наблюдая за оборотнем, который так легко смог принять человеческий облик. «А ты знаешь, где находится тот цветок? Один раз ведь уже ошибся? Или хотя бы как он выглядит? Я могу попытаться обнаружить его с помощью своей техники. Как я уже говорил, точное его местонахождение мне неизвестно. Все, что я слышал о нем, уже рассказал», — признается Минши. «Вы наверняка неплохо изучили долину. Может, видели какие-то необычные цветы? Пока боролся с деревом, я много размышлял и анализировал все, что хоть краем глаза заметил возле пика пяти бессмертных. Так что начать поиски можем с одного укромного места. Пойдем!» Я увлекаю их за собой. «Покажу то, что видел я. Один красочный цветок действительно встречал. Возможно, этот тот самый». Я веду их в ту часть долины, где проводил тренировки в дремучих чащах и натыкался на диковинные растения. Миншей с неподдельным интересом и энтузиазмом исследует каждый экземпляр, но раз за разом качает головой. Не то. Наоки, в свою очередь, тоже показывает памятные места, привлекшие ее внимание, однако и там поиски не приносят результата. Информации слишком мало, и даже когда мы находим что-то похожее, Минши уверенно качает головой. «Тогда расскажи подробнее», — я начинаю терять терпение. «Как можно искать неизвестно что?» Поэтому и не хотел обременять вас. Я лишь примерно представляю, как выглядит этот цветок. Он чешет щеку, поджав губы. Однако уверен, когда увижу, сразу узнаю его. Тогда давай искать с помощью техник. Требуем мы чуть ли не в голос. Хорошо. Он немного раздраженно фыркает и садится в позу медитации. Я пытаюсь почувствовать его. Мы с Наоки отходим в сторону, и я раздраженно выдыхаю. Ты заметила, что он ведет себя крайне странно, словно тянет время? Теперь, когда ты об этом говоришь, да. А еще с его освобождением сильно изменились потоки ки в долине. Заметил? Постой-ка. Да. Досада от бесплодных поисков отвлекала все внимание на себя, но после углубления собственного понимания древесной стихии и прошлой ночи мне действительно легко ощутить то, о чем она говорит. «Что он делает?» — шепчу с удивлением, глянув на спутника. Богатая насыщенная ки начинает стягиваться к небесному змею в человеческом обличии, причем в количествах, явно превышающих необходимые для обычного поиска. «Минши!» — я делаю шаг в его сторону, но на нас обрушивается мощный поток ветра. Бывший узник резко распахивает глаза, и в них вспыхивает неистовое желтое пламя, будто в самой глубине его зрачков пробудился дремавший доселе огонь. В одно мгновение человеческий облик слетает с него, как ветхая маска, являя миру истинную сущность. Грозного облачного змея. Его тело стремительно увеличивается в размерах, обрастая переливающейся чешуей, а за спиной разворачиваются могучие крылья. Воздух наполняется зловещим гулом и потрескиванием, словно само мироздание содрогается перед древней силой Яогуая. Издав пронзительный клёкот, Минши бросается на нас, подобно молнии. Его исполинская пасть раскрывается, являя чистокол кинжально-острых клыков, меж которых пульсирует чудовищный водоворот духовной энергии. Я физически ощущаю, как он начинает вытягивать из наших тел ки и саму жизненную силу. Точно ненасытная воронка.